Глава 5. Сергей взял цилиндр с посланием и повертел в пальцах, не зная, что делать. Потом чисто механически поставил на черный прямоугольник гаджета. Прямоугольник тихо завибрировал, и из цилиндра донесся негромкий скрипучий голос. «Завтра на рассвете, когда стрелки на королевской башне отмеряют треть, его превосходительство маршал Акакий Рост приглашает маршала Сержа на завтрак в свой дом на площади Свободы. Отказ не принимается». «Что за фигня?» – удивился Круглов. «И как я увижу стрелки на королевской башне?» «Я живу напротив», – успокоила его Евдокия. «Я могу подсказать. Но раз такое высокое превосходительство приглашает вас на завтрак, то нужно однозначно купить вам, как вы выразились, барахло». «Я помоюсь, наконец», – пробурчал Сергей, отодвигая стул. «Пойдемте, Мусь, ты со мной?» Киш даже не дрыгнул лапой, задремав на его плече. «Хоть дверь открой». Проем в стене образовался медленно и нехотя, будто дремал вместе с Кишем. «И где лавка этого торговца?» Сергей вопросительно посмотрел на Евдокию. «Где-где? Конечно, на самой большой площади столицы торговой». Неожиданно Евдокия нежно взяла его за руку, и промелькнули улицы, дома, люди. Они стояли на вымощенной красным булыжником площади перед высокой лестницей к дверям объемного цилиндра, светящегося серебром стен. «Кого я вижу?» – послышался радостный крик, и Сергей увидел коротышку, спешащего к ним. Казалось, что он вот-вот упадет на ступенях, так быстро мелькали его ноги. «Маршал Финн, я так рад видеть вас. Сегодня нам привезли сногсшибательные наряды из очень модного дома маэстро Альбертино Версини. Вы не представите меня своему спутнику?» Коротышка улыбнулся так мило, что углы его губ растянулись в два раза шире его лица. «Это маршал Серж Афанасий, мой коллега. Нам надо его, оборахлить». Круглов передразнил Евдокию, сделав страшное лицо, но коротышка пропустил колкость, даже не поняв, что это означает. «Что вы говорите, уважаемая Евдокия? Мы придадим вашему коллеге столичный лоск». Афанасий с любопытством потрогал рубашку Сергея двумя пальцами. «Фу, какая грубая ткань!» И тут он заметил дремлющего на плече Круглова Киша. Улыбка сошла с лица торговца, и губы сошлись в едва заметную точку где-то сбоку лица. «О, простите, я не имел в виду грубость ткани, а только как она грубовато соткана для столь высокого гостя. Афанасий, — не вытерпел Сергей, — довольно болтовни, у меня мало времени. Покажите, что прислал вам этот, он хотел сказать, гомик, но сдержался. Версини мог им не быть». «Конечно, конечно», – поспешил Афанасий вверх по лестнице. «Буду рад помочь». Круглов удивленно обернулся к Евдокии, но та только повела плечом. «Ваш Киш, Серж, распугает всех». «Попрошу не обижать моего питомца». Он погладил дремлющего Киша и направился вслед за торговцем, спросив Евдокию. «А вы со мной?» Женщина вздохнула и зашагала следом. Лавка Афанасия ничем не отличалась от магазина модной одежды в каком-нибудь торговом центре района Чертаново. Такие же ряды со шмотками, уходящие вдаль. Торговец щелкнул пальцами, когда Сергей с Евдокией зашли в лавку. Над головами загремели петарды, разрываясь разноцветными искрами, а рядом с Кругловым, будто из-под земли, появились две рослые девушки в довольно фривольных нарядах. Евдокия нахмурилась. «Мои дочери, маршал Серж, помогут вам подобрать наряды. Прошу вас». Дочки Афанасия, несмотря на хрупкий вид, жестко взяли под руки Круглова, приподняли его над полом и стремительно занесли в примерочную за тяжелой шторкой. Примеряемые наряды чередовались со скоростью 24 кадров в секунду, причем Сергея раздевали до трусов, одевали в новое, потом раздевали, а потом опять одевали. Фразы девушек «Ой, как вам к лицу, вы такой, а вот это вообще супер, а это так вам подходит, и в этом вы такой мужественный» не успевали затихать ни на секунду. «Хватит!» – гаркнул Круглов, когда одна из дочек, недвусмысленно подмигнув, показала ему маленькие прозрачные шорты и тут же ухватилась за резинку его семейников. От этого крика встрепенулась даже Муся, которую уложили в корзиночку с мягкой подушкой, где во время примерки Киш спал брюхом кверху, раскидав лапы в разные стороны. Дочки Афанасия так и замерли в последних на момент крика позах. Шторка примерочной отодвинулась чуть в сторону, и показалась голова торговца. Увидев картину, где одна из его дочек оттягивает резинку трусов Круглова, при этом эротично улыбаясь, лицо Афанасия вытянулось по вертикали так, что глаза встали один на другим. Евдокия тоже не удержалась от просмотра такого редкого кадра. «Это что такое?» – Круглов помахал перед глазами торговца шортиками, выхваченными из руки его окаменевшей дочери. Афанасий с трудом перевел глаза в горизонтальное положение. «Это последний писк мода мужского нижнего белья», – пробормотал лавочник. «Называется вторая кожа. Очень удобный материал, дышащий и прекрасно тянущийся». И закончил выученной фразой. «Вы в этом будете неотразимы». Сергей освободил из пальцев застывшей девушки резинку семейников, и она хлопнула его по животу. «А нельзя обойтись без писка моды. Найдите мне хотя бы одну пару таких, что на мне». Круглов вышел из примерочной и широким шагом направился к выходу из лавки. «Муся, ты где?» – позвал он на ходу. Киш закопошился в корзинке с просонья, не зная, что делать, а Евдокия с Афанасием еще какое-то время молча смотрели на спинные мышцы Сергея. «Маршал, Серж, вы же не одеты!» – опомнившись, выкрикнул лавочник. «И как же мои девочки?» Круглов, не останавливаясь, развернулся и таким же строевым шагом вернулся к примерочной. Муся таращилась на него из корзинки. «Отпусти этих девиц», – махнул зверьку Сергей. «Пусть уж меня оденут». Афанасий, опускаясь почтительно поклоне, чуть ли не до пола, проводил маршалов до выхода. «О, маршал Серж, я не возьму с вас ни единого рубня. Все ваши сегодняшние покупки за счет заведения, они будут доставлены к вашему дому». Дочери, стоя за спиной отца, восхищенно поглядывали на Сергея. «Вы, кажется, начинаете обретать популярность в столице», – сказала Евдокия, когда они спустились по ступенькам. «Завтра все будут знать, как маршал Серж щеголял в магазине в одних трусах». «Евдокия», – отмахнулся он, – «не делайте из этого трагедии. Ну, не могу я ходить в женских труселях. Я страшно голоден. И Муся, кстати, тоже». Киш недовольно рыкнул, соглашаясь. «Ладно», – смирилась Евдокия, – «я провожу вас в Афродиту, но потом мне надо уйти по делам». Сергей в непривычном для себя наряде чувствовал неудобство, хотя длинная белая рубашка и такого же цвета свободные штаны движения не затрудняли. Плащ из тончайшей обработанной кожи неизвестного зверя не причинял дискомфорта, но он не чувствовал эти вещи, будто шел по городу раздетый, и только Муся некоторым ощутимым грузом сидела на плече, крутя мордой по сторонам. Дорога, по которой они неторопливо шли, была вымощена из мелких булыжников различного оттенка серого и коричневого цветов. Булыжники были так тщательно пригнаны друг к другу, что под подошвами сандалий не ощущалось ни единого бугорка. Редкие прохожие почтительно склонялись им при встрече с огромным любопытством и некоторым страхом, поглядывая на Киша. «Здрасте, здрасте!» – кивал Круглов в ответ каждому, чем еще больше удивлял встречных прохожих. Они были одеты практически в одно и то же – мужчины в длинных рубахах и штанах, а женщины в приталенные платья различной длины. Цвета одежды были нежных пастельных тонов, и только плащи отличались цветом. Круглов подумал, что цвета плащей выбраны не просто так, а что-то означают, но решил потом расспросить об этом Евдокию. Сергей во время прогулки до Афродиты посматривал на маршала Финн, стараясь унять некоторое раздражение, вызванное первоначальным с ней знакомством. В принципе, как ему стало казаться, она не такая уж и стерва. Да, есть в ней что-то такое от сноба, но это скорее из-за излишней уверенности в том, что она все делает правильно. Не было в ней той мудрости, которая подчеркивает жизненную силу, а на одной уверенности в правильности далеко не уедешь. Полностью научиться на чужих ошибках нельзя, надо совершать свои, чтобы мозг смог приложить к ним полученные знания. А вот мы и пришли. Евдокия показала на неприметную дверь в здании, напоминающем клуб. Круглов удивился, они незаметно подошли к району в столице, где не было зданий цилиндров без дверей, к тому же над этой дверью была нарисованная вышедшая из волн нимфа, но почему-то в ее ровной улыбке не было одного зуба. Подивившись столь странному граффити, Круглов зашел внутрь. Убранство было без особых изысков, полумрак в зале, пронизывающий еле слышным шумом прибоя, несколько длинных столов со скамейками, тянущаяся по трем стенам стойка, за которой высились полки с сосудами различной формы и цвета. Также за стойкой были видны три проема, из которых нежно валил замысловатый пар. Из центрального проема, раздвинув пар мощным торсом, им навстречу вышел настоящий гигант, метра за два ростом и в кожаном фартуке на обнаженном теле. В больших ушах торчало по массивному кольцу. «Привет, дядя!» – ласково улыбнулась ему Евдокия. Гигант выпучил глаза. «Привет, Евдоша! Давно не заходила, ай-яй, забываешь дядю!» «Прости», – она поджала губы, – «работы много». «Я понимаю», – пробасил гигант. «А кто это с тобой? Твой молодой человек?» Он подошел ближе и увидел Киша на плече Круглова. «Простите, уважаемый, я не разглядел поначалу». «Дядя, это мой коллега, маршал Серж», – поспешила сказать Евдокия. «Мы зашли к тебе покушать и накормить Мусю». При этих словах Киш проснулся и вытаращился на гиганта, заморгав. Тот моргнул в ответ. «Как вы удачно зашли. Прошу в отдельный кабинет». И гигант спешно скрылся в проеме. Сергей мало что понял из этого перемаргивания, но ясно было одно. Муся каким-то образом влияла на тех, с кем встречалась. «Евдоша», — хмыкнул Круглов, — «а неплохо. И где тут кабинет?» «Это там», — кивнула Евдокия, на крайне справа проем за стойкой. «У дяди в ресторане есть место, куда заходят посетители с Кишем. Эти существа непредсказуемы, и их может раздражать, когда в общем зале много народа». «Как я с ними согласен», – Сергей погладил шерстку на груди Муси. «Меня тоже раздражает шумный народ, особенно когда его много». В кабинете, оказавшемся комнатой с отдельным входом, стоял обыкновенный стол и четыре стула. У стены притулилась широкая и низкая скамеечка с круглой подушкой. Муся тут же соскочила с плеча Сергея и уселась на подушку, раздвинув задние лапы. «Какой смышленый зверек!» – в кабинет вошел хозяин заведения. «Что будем кушать, Евдоша?» «Дядя, не называй меня так!» – надула губы Евдокия. «Спроси лучше у маршала Сержа». Гигант повернулся к Круглову и вопросительно посмотрел. «Простите, как вас?» – Сергей сморщил нос. «Гаврилий!» – с готовностью подсказал гигант. «А это мы не с вами утром обсуждали куриный супчик с огурцом и водкой?» Гигант вытянул губы, сложив их трубочкой. «Наверное, со мной, а вы тот загадочный заказчик». «Да, понимаете, я совсем не наелся, но маршал Евдокия порекомендовала ваше заведение как одно из лучших». «Я польщен, мастер Серж», – расшаркался Гаврилий, «но мне бы очень хотелось угодить и вашему вкусу». «А, растерялся Сергей, я бы съел что-нибудь мясное и выпил бы стаканчик крепкого алкоголя. И моему питомцу еды тоже принесите, пожалуйста». Гигант повращал глазами, соображая. «Я так понимаю, что утренний напиток под странным названием «водка» вам не понравился?» «Нет, если честно». Евдокия охнула, но Гаврилий мягко положил ладонь на ее плечо. «А маршал Серж знает технологию изготовления водки?» Ресторатор любезно улыбнулся. «Я бы мог попробовать еще раз». «Да не вопрос», – воодушевился Сергей и с жаром рассказал устройство самогонного аппарата и о начинках, опускаемых в этот аппарат для получения напитка. Гаврилий почесал затылок огромной пятерней. «Ха, интересно», – проборчал он, поглядывая на Мусю. «А не расскажите мне о кулинарных особенностях кухни ваших краев. Мне будет легче угадать со вкусом блюд». «Дядя очень способный повар», – поспешила сказать Евдокия. «А я и не сомневался». И Сергей поведал длинную историю о картошке, огурцах, котлетах и бифштексах, естественно, умолчав о грибах и приправах. А то его новые знакомые могли бы не понять таких пристрастий. Выслушав Круглова, ресторатор убежал на кухню с криком «Я все понял!». Муся жалобно пискнула с подушки. «Не пищи!» – Сергей погладил спинку зверя. «Сейчас наедимся от пуза, а потом пойдем спать. Жалко, помыться нам так и не удалось». Через некоторое время, когда Сергей уже хотел поднять шум, что готовят слишком долго, Гаврилий внес в кабинет здоровенный поднос. Лицо ресторатора было мокрым от пота, но он радостно улыбался. «Маршал Серж, ваш заказ готов». Гаврилий расставил на столе тарелки и в центре водрузил пузатую бутыль. «А из чего пить и чем есть?» Сергей растерянно разглядывал сервировку. «Я не умею кушать, водя пальцем по воздуху». «Какой вы капризный!» – возмутилась Евдокия. После коротких переговоров и пояснений Круглов приобрел стакан и вилку. Гигант был потрясен этими предметами. «Ладно», – Сергей налил в стакан из бутылки и, нагнувшись над столом, подцепил вилкой зеленый продолговатый овощ, похожий на маленький огурец. «За знакомство». Гавриил и Евдокия напряженно наблюдали за священнодействиями Круглова. Тот вылил содержимое стакана в рот и замолчал, вытаращив глаза, а потом шумно проглотил. «Ядрен коромыслом!» – прохрипел Сергей. «Вот это первач! Ух, бурмыглот!» Он кинул огурец вслед за напитком, звонко хрустнул и зажмурился от удовольствия. «Гаврилий, вы супер!» – воскликнул Круглов. «Я ваш клиент навеки!» Гигант облегченно смахнул со лба пот и весело улыбнулся, наблюдая, как Сергей вилкой кидает себе в рот небольшие кусочки жареного мяса. Мусе тоже досталась тарелка, наполненная мелкими кусочками, и Киш с урчанием начал их поглощать. «Не буду мешать», – сказал Гаврилий, пятясь из кабинета. «А то я сегодня один, а посетители начинают подходить». «А где Элоиза, дядя?» – обеспокоенно спросила Евдокия. «Я отпустил девочку немного погулять. У нее было очень много работы. Она по тебе скучает, Евдоша». «Я понимаю», – вздохнула Евдокия, погрустнев. «Как только освобожусь, обязательно к ней зайду». И так было нормально в легкой эйфории. Муся тоже наелась и лежала на животе, поджав лапы. «Жизнь налаживается», – подмигнул Круглов Евдокии. «А что вы погрустнели?» «Я давно не видела племянницу, все как-то занята была». «А что вам сейчас мешает с ней встретиться? Вы же можете с ней поговорить на расстоянии». «Не могу», – ответила Евдокия, отвернувшись. «У Элоизы нет магического дара, вообще никакого. Даже утренняя магия ей недоступна». «А что такого?» – пожал плечами Круглов. «У меня тоже нет дара, но я же как-то не печалюсь». Евдокия взглянула на его расслабленную позу, несколько пренебрежительно скривив губы. «Вы не здешний, Серж, к тому же варвар. Вам простительно, и к вам пришел Киш». «А варвар не человек. Что за пренебрежение?» Она в ответ только махнула рукой. «Вы не понимаете, как тяжело Элоизе, как жить без магического дара в этом мире. Это лишить себя многих радостей в жизни. Не каждый сможет». «А что не может ваша племянница? У нее же есть отец. Не оставит же он в беде свою дочь?» Евдокия горестно усмехнулась. «Конечно, не оставит. Но он не может дать того, что дает мать. В общем, пока вам этого не понять, Серж. Давайте закончим, да и меня ждут дела». «Ладно», – примирительно согласился Круглов. У него не было настроения, чтобы донимать Евдокию вопросами. «Пошли. Кстати, а как мне заплатить за обед?» «Не надо, дядя накормил нас бесплатно. Он очень рассердится, если я предложу ему деньги». «Но за себя я могу заплатить?» «Серж, у вас пока нет денег, вам еще не оформили счет в казначействе. Я проверяла. Наверное, маршал Пантелей в спешке забыл это сделать. Вы подписывали контракт?» Круглов отрицательно покрутил головой. «Пока нет. Пантелей куда-то убежал, оставив меня на газоне». «Это вполне в духе маршала», – рассмеялась она. «Советую вам напомнить о себе вашим завтраком у маршала Роста. Это доставит нашему шефу суеты. Пантелея в Королевском совете недолюбливают». «Почему?» – искренне удивился Круглов. «Приятный старик, даже смешной». «Маршал Пантелей – один из редких людей в королевстве, кто в полной мере обладает ночной магией, самой сильной. Никто не верит, что маршал печется о судьбе королевства с его-то способностями». «Пантелей просто честный старик», – жестко сказал Сергей. «Я могу его понять». Евдокия как-то странно посмотрела на Круглова, склонив голову к плечу. «Теперь понятно, почему Пантелей пригласил именно вас». Глава 6. Сергей не стал размышлять над словами Евдокии, а только усадил расслабленную Мусю на плечо. Сытый Киш приоткрыл глаз и лизнул небритую щеку Круглова. Когда он с Евдокией шел к выходу из ресторана, попрощавшись с Гаврилием, парочка в мышиных плащах, сидевшая в общем зале, что-то хихикнула им вслед. «Не останавливайтесь», – потянула за рукав Евдокия, увидев, что Сергей начал к парочке разворачиваться. «Они вас провоцируют». Выйдя на улицу, Сергей глубоко вдохнул прохладу вечерней столицы. «Я поговорила с Пантелеем», – сказала Евдокия. «Он ждет вас у дома на улице Веселых Белок». И она как-то незаметно растворилась за углом ресторана. Круглов взглянул на вывеску, усмехнувшись щербинке на зубах Афродиты. «И вот как мы доберемся домой?» – спросил он сам себя. «Должны же быть какие-то указатели». Столица выглядела оживленной. Дневные официальные наряды на людях сменились на кто во что гораст. Высоко в небе загорелись висячие фонарики, хаотично летающие с одного места на другое. Нередко слышался тихий смех и громкие реплики. Гуляющие по мостовой жители не обращали внимания на Сергея, будто того не существовало. Только парочка молодых людей, держащихся за руки, почтительно поклонилась. «Простите», — Круглов подошел к ним, — «не подскажете направление к улице Веселых Белок?» Девушка с юношей переглянулись, кивнули и вытянули по руке в одном направлении. Девушка весело подмигнула и... Сергей будто вывалился из пространства на газон перед своей консервной банкой. Он не удержался на ногах и упал на колено. «Черт, я, наверное, не смогу привыкнуть к таким полетам». Пантелей стоял рядом, сложив руки на груди. «Старик», — увидел его выпрямившийся Круглов, — «сделайте мне какой-нибудь велосипед с коляской, а то эти перелеты меня доконают». Но маршал не слушал его, а внимательно и серьезно смотрел на спящую Мусю. «Это очень серьезно, Сергей», — сказал, показывая пальцем на Киша. «Эти существа не приходят просто так к человеку». «Да?» — удивился Круглов. «Но вы мне не рассказывали, что в вашем мире есть такие симпатичные звери». «Мы сами не понимаем природу магии в себе. Наверное, метафизические токи воздействовали не только на людей, но и на других существ нашего мира. Не удивлюсь, если вам встретится магическое дерево или трава, способная колдовать. А мне еще не встречались». «Вот обрадовали. Теперь я должен остерегаться любого пня, готового поглотить меня в свое нутро». Пантелей скрипуче засмеялся. «Нет, вы не так поняли. Ваш зверек лишь проводник между вами и магией. Он по-своему воспринимает ваши желания и использует потоки энергии, проходящие поблизости. Вот, например, вокруг меня крутятся потоки всех четырех ступеней. Допустим, вы что-то захотели. Киш, интуитивно используя мои потоки, может исполнить ваше желание, но так как он сам это понимает и хочет. Поэтому магия Киша довольно непредсказуема и опасна. Бойтесь своих желаний, Сергей». Круглов изумленно взглянул на полосатое чудо, мирно похрапывающее на его плече. «Не выдумывайте», — сказал он маршалу. «Всякое существо понимает границы, конечно, в соответствии со своим порогом безнаказанности, но пройдем в дом, нечего отсвечивать на газоне». И, подойдя к стене банки, Сергей обернулся к Пантелею. «Я тут был в Афродите, у Афанасия, вход в ресторан с дверью. Почему бы мне не сделать дверь в моем доме?» Тут же в стене появилась калитка из толстых досок, Круглов с трудом потянул ее на себя. «Смазать надо, что-то тяжело открывается». «Зря вы так сделали», – заметил Пантелей, шагнув в дом следом за Кругловым. «Дверь только в тех домах, где живут люди без магических способностей. Теперь о том, что у вас их нет, будут знать все». «И что в этом такого?» – Сергей подвинул маршалу стул. Пантелей присел, расстегнув плащ. «Евдокия сообщила, что вам пришло приглашение от маршала Роста. Королевский совет состоит из людей, обладающих сильными магическими навыками, и маршал Рост может вам их продемонстрировать, чтобы показать свою силу». «Так он для этого позвал меня на завтрак?» – рассмеялся Сергей. «А Евдокия не рассказывала вам, что пыталась продемонстрировать мне свою силу?» «И?» «У нее ничего не вышло. Она замерла, как статуя. Я даже оглядел все ее прелести и при желании мог по ним хлопнуть ладошкой, но не стал. Не люблю женщин в позе бревна». Пантелей закашлялся, чтобы скрыть улыбку. «И что потом?» Маршалу было очень интересно. «А ничего. Евдокия благополучно ожила, и мы с ней даже нашли общий язык. Сходили в лавку к Афанасию, где мне пытались всучить женские труселя. Прикупили обновки. Кстати, вы не видели свертки? Мне обещали, что вещи бесплатные, и их пришлют к моему дому». В калитку кто-то постучал, Сергей открыл ее и увидел молодого человека, нагруженного различными пакетами и свертками. «Простите, мне нужен маршал Серж», – Удивленно оглядывая дощатую дверь, проговорил молодой человек. «Я курьер из лавки Афанасия». «Легок на помине», – пробурчал Круглов. «Складывайте на стол». Курьер спешно положил груду покупок, озираясь на маршалов и сиреневые плащи, потом любезно растянул губы в улыбке. «Спасибо», – махнул Сергей рукой. «Можете идти». Улыбка сошла с губ курьера так же стремительно, будто крохотный очаг залили ведром воды. Пантелей щелчком отправил вверх мелкую монету, и молодой человек, ловко ее поймав, заулыбался вновь. «Доброго вечера», – курьер скрылся за калиткой. «С вас 5 рубней», – сказал Пантелей Сергею после того, как дверь закрылась. «Ну вот, еще ничего не успел, как залез в долги», – взмахнул руками Круглов. «Вы еще не поставили меня на довольствие?» «Куда я должен вас поставить?» – Сергей выдохнул. «Подписать контракт, принять на работу, выдать продуктовый аттестат. Ну, не знаю, как у вас это называется». «О, Серж, совсем забыл». Пантелей махнул ладонью, и в ней оказалось 2 свитка из коричневой бумаги. «Прочтите и распишитесь». Круглов стал внимательно читать. Это был указ короля о том, что маршал Серж является сотрудником тайной службы, и ему полагается жалование. «Это все?» – удивленно моргнул Круглов. «А вы хотели праздничный салют? Расписывайтесь и отдайте мне 1 экземпляр. 2-й для вас». «Ха, и чем мне расписаться?» «Большой палец приложите к бумаге». Сергей выполнил процедуру прикладывания пальца и довольно Пантелей спрятал сверток в ладонь. 2-й экземпляр Сергей аккуратно свернул. «А теперь, маршал, расскажите мне про этого роста. Я не понимаю его приглашения на завтрак». Пантелей поиграл морщинами на лице. «Я и сам не особо понимаю поступка Акакия, но мы с ним никогда не были друзьями, а мое участие в Королевском совете ограничивается бесполезным сидением за столом для совещаний. У тайной службы практически нет работы, а контроль над рудником... Так я и не знаю, с чего начать. Зачем я вас пригласил? Пока в тайной службе всего 3 сотрудника. Я, вы и Евдокия». Сергей постучал пальцами по столешнице. «И каковы обязанности Евдокии? Она говорила, что у нее масса дел». Пантелей отмахнулся. «Какие дела у одинокой женщины? Ходить по салонам и болтать с подругами в ресторанах. Ей скоро 40, а она одинока, как цветок на длинном подоконнике. 7000 рубней – хорошее средство, чтобы ни в чем не нуждаться». «Как же она попала на службу?» Круглов удивился, настолько удивительна была жизнь в этом мире. «Ее мать была любимой актрисой Королевского театра и любимицей предыдущего короля. Окончив академию, Евдокия вдруг решила найти убийц своей матери». Круглов нахмурился. «А с этого момента поподробнее, Пантелей». Оказалось, что вместе с маршалом Мирославом и королем Рассином XX была убита и мать Евдокии. Злые языки поговаривали, что маршал тайной службы Флинн родилась от внебрачной связи ее матери с королем. «Интересная фигня получается», – задумался Сергей. «А кто должен был вести расследование убийства короля?» «Простите, что вести?» «Расследование, Пантелей, чтобы узнать, кто и за что убил короля Мирослава и мать Евдокии. Нужно провести много действий, разговоров, опросов и еще массу следственных процедур. А вы только узнали, что наконечники стрел были из смертельного металла. Так это и так понятно, раз убитые были волшебники. У вас ведутся протоколы опросов?» «А что это?» «Ёпрст!» – не сдержался Круглов. «Есть какие-то документы по расследованию, факты же надо фиксировать, чтобы потом с помощью этих фактов выстраивать цепочку заключений, мотив убийства, оружие убийства, алиби, ну и тому подобное. Чему учат в вашей академии?» «Я не учился в академии. Когда я был молодым, той академии еще не было». «Интересно, а за какие заслуги вы стали маршалом тайной службы?» Пантелей сжал губы. «Я предан своему королевству и владею всеми ступенями магии». Сергей поморщился. Сколько пафоса-то. И что толку в ваших степенях? Так поищите в этих магических потоках убийц. Наверняка это можно как-то увидеть. Преступление всегда оставляет след». Морщины на лице Пантелея заходили ходуном, вздымая на кожу бугры. «Мне надо обдумать ваши слова, Серж, но вы должны сказать, что мне надо делать и что надо делать Евдокии. Я понял, должен быть некий план». Круглов стукнул ладонью по столу. Даже Муся проснулась, подпрыгнув на ложе из маленьких подушечек. «Вот, наконец, Пантелей, до вас доходит. Но прежде чем перейти к плану, расскажите, есть ли в вашем королевстве законы?» «При поступлении жалобы в королевскую канцелярию собирается королевский совет. Он все и решает. Последнее слово за королем». «Упс», – пискнул Сергей. «Выходит, что все законы определяет королевский совет, исходя из жалоб. А жалобу на убийство Рассина 20-го кто-то подавал?» Пантелей сник. «Никто ничего не подавал, Сергей». Старик стал мрачнее тучи и сам не заметил, как назвал Круглова настоящим именем. «До создания Королевского Совета все решал король единолично. Повторю, в нашем мире каждый человек знает свое место и поступает в соответствии со своей внутренней моралью. Ресторатор готовит еду, портной шьет одежду, казначей считает деньги, а король правит страной. Ресторатор, портной и казначей не могут быть королем, и они это понимают». «Ладно», – поднял ладони Круглов. «Тогда объясните, зачем королю управление юстицией?» «Управление маршала Роста контролирует проведение решений Королевского совета и выполнение указов короля». «Ага», – улыбнулся Сергей, откинувшись на спинку стула. «Рост хочет проверить, как выполняется указ короля о моем приеме в тайную службу». «Не совсем так», – скривил губы Пантелей. «Указ о вашем назначении король выносил единолично, с моей подачи. Наверное, Акакий узнал об этом и решил с вами познакомиться. Но вы без магических навыков, а Рост очень горд своими». «Так я не понимаю, маршал, в чем проблема?» «Так я тоже не понимаю, Сергей», – вскрикнул старик. Круглов понял, что Пантелей либо настолько наивен, либо жутко хитрит. В любом случае, тайн в этом королевстве было предостаточно. «Короче, Пантелей, я утром схожу на завтрак, а потом мы определимся, что нам делать. На всякий случай пришлите моего телохранителя Евдокию к дому Акакия. Вдруг мне понадобится силовая поддержка, да и вы тоже не помешаете». «Хорошо», – кивнул Пантелей. «Если вам так нужно, то мы будем рядом с домом Акакия». «Вот теперь, раз мы договорились, расскажите, где в моем доме ванна? Я бы хотел обмыть себя водой и побриться. Не идти же мне небритым на прием к члену Королевского совета». Старик долго соображал о том, что нужно Круглову. «Мы не делаем это у себя в доме», – наконец до Пантелея дошла просьба Сергея. «Чистку тела проводят в специальных заведениях. Они называются прани». «И где я могу найти эту праню?» «Для себя и для Муси». Зверек, услыхав свое имя, сел на подушках в выжидательной позе. «Прани расположены в отдельном районе столицы», – ответил Пантелей. «Вы можете туда отправиться». «Муся, прыгай ко мне, мы идем в прани чистить свое тело». Пантелей действительно помог Сергею добраться в район, где невысокие люди чистили тела жителям столицы Рассины. Круглов нашел около дома участок земли, свободный от травы, и тросточкой нарисовал средство передвижения под названием «велосипед с коляской». Старик долго чмокал губами, но сумел сделать по чертежам, нарисованным на земле, некое подобие двухколесного велосипеда с прикрепленной над передним колесом корзиной. Принцип цепной передачи Пантелей так и не понял. Видимо, Сергей не смог истолковать подобающие для понимания слова. Зато Круглов стал обладателем обрезанной наполовину круглой рамы с двумя ручками, корзиной спереди и роскошной подушкой сзади. Это великолепие держалось на двух колесах, похожих на колеса от детской коляски. «Да», – протянул Сергей, обходя странный транспорт. «Хреновый из вас дизайнер, Пантелей». Зато старик был чрезвычайно доволен творением и прыгал вокруг велосипеда, как мальчишка. Двигателем транспорта, который скорый на прозвище Круглов обозвал «Торопыгой», стал магический черный прямоугольник, созданный Евдокией. Пантелей что-то долго шептал над ним, потом вручил Круглову со словами. «Теперь, Серж, вам надо будет только назвать место назначения, и торопыга домчит туда вас и кого-нибудь в корзинке». «В корзинку я посажу вас, Пантелей. Вдруг ваш GPS даст сбой. Как мне потом вернуться? Кстати, сделайте какую-нибудь подставку для ног». Маршал шустро наколдовал за передним колесом небольшую перекладину. «Муся, залазь в корзинку», – скомандовал Круглов, сгромождаясь на подушку. Зверек с радостным писком уселся в корзинке на переднем колесе и теперь напоминал полосатое изваяние на форштевне парусника. «В прани!» – крикнул Сергей, и торопыга сорвался с места, взвизгнув колесами. «Но ни хрена себе!» – едва смог прошептать Круглов, вцепившись в ручки. Скорость торопыги впечатляла. Даже Мусе пришлось раскорячиться всеми четырьмя лапами в бока корзинки, чтобы зверька не выкинуло из нее потоком воздуха. Редкие в такое время прохожие с удивлением рассматривали странную парочку, несущуюся на двух мелких колесах со страшной скоростью и громкими хлопками раздувшейся на спине Круглова рубашки. Сергей же не успевал рассматривать их, встречный ветер бил в глаза так, что пришлось их закрыть. «Надо было очки наколдовать», – подумал Круглов, склоняясь к раме. Был слышен только свист ветра и жалобное похрюкивание Муси. Торопыга плавно остановился, Сергей вздохнул и увидел темный тупик, освещенный тусклым диском с неба, похожим на луну. Муся восторженно сверкала широко открытыми глазами и крутила мордашкой по сторонам. «Не находишь, что нас занесло в не очень приятное место?» – спросил Круглов зверька. «И где тут прани?» Неожиданно стена тупика раздвинулась, и из яркого проема вышла женщина в коротком легком платье. Ее длинные волосы слегка шевелились от ветерка из проема. «Маршал Серж, добро пожаловать!» О том, что произошло дальше, Сергей всегда вспоминал с блаженной улыбкой. Но из прани он выходил к торопыге вымытый во всяческих местах, побритый и довольный. Элегантно причесанный киш с маленьким розовым бантиком на холке покачивался на его плече, полностью обессиленный после всевозможных процедур. Парочку провожали до транспорта пять лучезарных нимф, мило улыбаясь. Старшая Ефросинья, проводя тонким пальцем по гладкой груди Сергея, томно облизала свои полные губы. «Маршал, мы ждем вас вновь?» Благо торопыга особо не спешил обратно. Встретивший Круглову у калитки Пантелей, недовольно пробурчал. «Серж, а вы чем там занимались?» Тот в ответ только расслабленно махнул рукой. «Теперь, маршал, мне не страшен какой-то там Акакий. Пусть завтра только посмеет произнести в мой адрес нелепость. Я его порву как...» Круглов осекся, подбирая нужное слово, но не придумал. Глава 7. Сергей проснулся утром от криков Евдокии. «Серж, вы еще спите?» Он открыл глаза и увидел встревоженную Мусю, которая бегала по его груди кругами, пытаясь своим маленьким весом прогнать сон из тела Круглова. «Серж, вставайте, на часах уже четверть оборота!» Круглов вскочил, поставив киша на пол. «Евдокия, вы чего кричите?» Сергей недовольно сморщился. «Мне нужно в туалет и в ванную». Туалета, конечно, он не нашел, зато крики маршала Финн смолкли. Злой на весь этот мир, Сергей присел перед кишем. «Муся, родная, сделай нам в доме санузел, пожалуйста!» Зверек почесал задней лапой за ухом и тихо пискнул. Тут же внутри дома появилась консервная банка гораздо меньшего размера и тоже с калиткой. Сергей заглянул внутрь и увидел два отверстия внизу и два отверстия вверху. «И как это работает?» – спросил он сам себя и прошел в санузел. Киш уселся у его ног в ожидании благодарности. «Муся, отвернись!» – скомандовал Круглов, подходя к одному из отверстий в полу и пытаясь в него заглянуть. Но тут сверху на него обрушился холодный дождь. «Ой, ёпт!» – отскочил Сергей. «Наверное, это душ. Так, запомним, душ справа, да и левая дырка в полу немного больше. Муся, ты лучшая, но я первый». После утренних процедур Сергей чуть поправил бант на макушке киша и вышел во двор. «Топтыга!» – обратился он к велосипеду, загружая Мусю в корзинку. «Нам надо быстро к тем коричневым членам». Сергей хотел показать направление, но Топтыга резко сорвался с места так, что Круглов едва успел вцепиться в ручки транспортного средства и через мгновение величественно подкатил к двум коричневым башням, упирающимся верхушками в самое небо. Встречавший Круглова человек в белом плаще и белой челме, увидев столь странный способ передвижения и киша в корзинке, чуть не упал на ровный газон. «Уважаемый», – обратился к нему Сергей, – «это дом маршала Роста, я угадал?» «Да-да-да», – промямлил человек, став лицом таким же цветом, как и его плащ. «А вы маршал Серж?» «Да, братан, ты попал в цель», – Круглов вынул Мусю из корзинки. «Меня тут на завтрак пригласили, я страшно голоден, не успел, понимаешь, перекусить перед дорогой. А ты кто будешь?» «Я дворецкий маршал Роста», – человек поправил челму. «Сейчас доложу его превосходительству о вашем прибытии». «Давай, докладывай». Дворецкий сосредоточился и покачал головой. «Маршал, вы можете войти, но только без этого», – он показал на Мусю. Круглов нахмурился. «Милейший, я не напрашивался», – сказал он громко. «Передайте вашему патрону, что ежели он хочет со мной поговорить, то сможет меня найти в Афродите, где я буду завтракать со своим питомцем». «Муся теперь это часть меня. Understand?» И, посадив гордого киша снова в корзинку, Сергей пришпорил торопыгу в направлении заведения Гаврилия. У двери Афродиты Сергей уже ждал Пантелей с Евдокией. Коллеги были явно озабочены. «Зря вы так, Серж!» – старик недовольно хмурился. «Не стоило сердить Акакия». «Вы о чем, Пантелей?» – нарочито игриво спросил Круглов. «Что опять не так?» «Акакий Рост – могущественный волшебник», – ответила за Пантелея Евдокия. «Он вам не простит этой выходки». «Евдоша, я тоже не пальцем деланный и не на помойке себя нашел», — разозлился Сергей. «К тому же сэкономил его превосходительству время и продукты. Пантелей, что вообще происходит? Этот Рост нагло заявил устами дворецкого, мол, заходите без этого. То же самое, если бы он сказал, отруби себе нахер ногу и тогда приходи на завтрак». Круглов накручивал сам себя. «Маршал, вы меня зачем звали? Чтобы каждый мог вытереть об меня и моего зверька ноги? Не бывать этому, всех нафиг на лесоповал сошлю!» Пантелей пытался остановить красноречие Сергея, но безуспешно. Легкая магия не действовала, а тяжелую артиллерию сумеречной и ночной магии старик применить не решался. Еще неизвестно, как киш Круглова мог на это среагировать. Сергей сгробастал Мусю в подмышку и с силой открыл дверь Афродиты. Нарисованная нимфа над входом после такого воздействия вдруг выронила еще один зуб, и теперь ее улыбка выглядела страшно тревожной. Пантелей взглянул на вывеску и поежился. «Думаю, Евдокия, что мне надо срочно к королю, а то Рост соберет королевский совет и вынесет крайне неприятное для Сержа решение. А вы приглядите тут за варваром». «Что случилось, маршал Серж?» Гигант-ресторатор встретил Круглова с озабоченным видом. «Гаврилий, я зол до невозможности. Меня позвал на завтрак этот Акакий, а когда я пришел, то отказался пустить меня вместе с Кишем». «И что вы сделали?» Ресторатор, казалось, упадет в обморок. «Я послал его на три буквы, передав через дворецкого в белой челме, что буду завтракать у вас». Гаврилий пошатнулся и схватился за грудь. «Вам плохо?» – посочувствовал Круглов. «Не совсем», признался гигант, крутя головой, будто что-то искал. Потом махнул рукой и зычно крикнул в один из проемов с паром. «Элоиза, немедленно спрячься!» Тут в общий зал вышла девушка. Бронзовые локоны на ее голове были собраны в эротичный пучок с хвостиком, а из одежды на ней был только длинный белый фартук. По крайней мере, Сергею так показалось, ибо под фартуком колыхалась весьма объемная грудь с едва торчащими кнопками, а с завязками на боку мелькнуло оголенное бедро. Большие серые глаза излучали тревогу и испуг, а пухлые губы небольшого рта чуть приоткрылись. «Что произошло, отец?» Круглов, увидев девушку, в ответ на ее вопрос громко охнул в унисон со шлепком закрывшихся глаз киша. «Ой!» – девушка попятилась в проем, прикрыв грудь ладонями. «Папа, кто этот человек?» «Элоиза, это маршал Серж, но его бояться не надо», – поднял руку Гаврилий. «К нам сейчас могут прийти инспектора Акакия Роста. Спрячься от греха». Девушка еще больше вытаращила глаза и, сверкнув круглыми аппетитными ягодицами, скрылась в пару проема. Сергей молча указал в него пальцем. «Девочке очень жарко», – предвосхитил его вопрос ресторатор. «Там кухня, где готовится еда. Она не выходит к посетителям». «А почему ей надо прятаться?» «Сейчас сами все поймете», – устало улыбнулся Гаврилий. И тут дверь ресторана широко распахнулась, и в общий зал вошло пятеро суровых мужиков в серых плащах. Четверо держали в руках дубинки, напоминающие бейсбольные биты. Тот, который без дубинки, встал в вызывающую позу и громко басовито протрубил. «Маршал Серж, вы должны пойти с нами», — Круглов, годливо улыбаясь, спросил. «Ха, с какого хрена, джентльмены? Вы, собственно, кто?» В это время Гаврили, двигаясь боком, мелкими шагами, зашел за его спину и поддакнул. «Да». Вызывающая поза мужика в сером плаще сменилась на недоуменную. Четверо молодцов с дубинками растерянно переминались с ноги на ногу. Муся раскорячилась на плече Круглова, подняв заднюю лапу и усиленно вылизывала что-то под хвостом. Пауза непозволительно затянулась. «Господа», – первым нарушил молчание Сергей, – «если вам нечего сказать, тогда идите отсюда лесом. Я сейчас голодный, а потому очень злой». Муся резко прекратила вылизывание и грозно взглянула на пятерых мужиков. Те, как по команде, повернулись на 180 градусов и, мелко топоча, устремились к выходу, одновременно создав в двери пробку из тел. Круглов сунул два пальца в рот и пронзительно свистнул. Гаврилий нервно вздрогнул, но пробка тут же рассосалась, обронив дубинки. Дверь захлопнулась. Сергей подошел и взял одну дубинку, подкинул и покрутил в пальцах. «Гаврилий!» Он мягко улыбнулся ресторатору, вскинув брови. «А это что было?» Тот не успел ответить, как дверь вылетела с петель и грохнулась об пол. В свободном дверном проеме, величественно вытянув руку, стоял длинноволосый седой старик в сером длинном плаще. На рукаве плаща сверкал расшитый золотом герб. «Ба!» – усмехнулся Круглов, обернувшись на грохот упавшей двери. «Неужто пожаловал сам маршал Рост?» «Гаврили, принесите графинчик водки и пару огурчиков. Мы с маршалом дерябнем по рюмочке за знакомство». Седовласый старик резко раскинул руки и присел, повернувшись боком. «Да иди ты!» – издевался Круглов. «Это такое волшебное кунг-фу? Где-то я уже такое видел. Кажется, в фильме «Тарантино» «Убить Билла» часть вторая. Но там хоть китаец был». Старик поднатужился, крутанул ладонями и будто что-то бросил из них в сторону Сергея. Ничего не произошло, только Муся подняла вторую лапу, опустив вылизанную. Старик попробовал еще раз, а потом еще. «Акаки, да хватит уже что-то мять в ладонях», – проговорил Сергей, садясь за стол. «Присаживайтесь, хлопнем по рюмашке и потолкуем». Старик негромко рыкнул и выпрямился. «Да, меня зовут маршал Акаки Рост, и попрошу мне не тыкать!» «Ладно, ладно, маршал Рост», — миролюбиво улыбнулся Круглов. «Так присаживайтесь рядом, чего сиськи томять? У меня есть к вам пара вопросиков». На удивление Рост подошел к столу и устало присел напротив Сергея. «Вы наглец, маршал Серж! Выданный нашим королем указ я аннулирую!» «А с какого перепугу?» Наигранно удивился Круглов, расставляя принесенные Гаврилием рюмки. «Покажите решение Королевского совета». Рост хотел что-то сказать, но не смог. «Вот видите», — Круглов разлил водку по рюмкам, — «вы приняли решение единолично». Он подвинул рюмку к Акакию. «Выпьем, и если вы ответите на мои вопросы, то я не скажу королю о ваших выкрутасах. И закусите огурчиком, это очень приятно на вкус». Акакий выпил. Некоторое время он сидел, выпучив глаза, а потом шумно выдохнул и, закатив глаза, свалился с лавки. «Говорил же, закусывать надо!» Сергей выпил сам, дернул плечами и хрустнул огурцом. «Гаврилий, что за адское зелье у вас сегодня? Помогите мне поднять маршала Роста!» Ресторатор спешно подошел и прикрыл рот ладонью, увидев на полу тело Акакия. «Я попробовал двойную очистку», – промямлил он. «Как вы и советовали». «Водой надо было чутка разбавить», – поучительно поднял палец Сергей. «И добавьте для мягкости что-нибудь, а то рисковато. Кислинку придать надо, тогда будет просто супер». Вдвоем они подняли Роста и усадили на лавку. Гаврили присел рядом с Акакием, чтобы тот снова не упал. Сергей громко щелкнул пальцами перед носом маршала. Тот открыл глаза и потряс головой. «Что за ночная магия, маршал Серж? Вырубила моментально!» Заплетающимся языком проговорил Рост, протягивая пальцы к половинке огурца. «Никакой магии, Акакий!» – самодовольно проговорил Круглов. обыкновенный самогон. Хотите еще? Бодрит невероятно. Царь Петр каждое утро начинал с лафитника водки и был здоров, как буйвол». «Кто такой царь Петр?» – не понял Рост. «А это типа вашего короля, только жил давно. Премудрый был, зараза. В восточных землях весьма почитаем. Гаврилий, а что сидим? Принесите нам с маршалом что-нибудь на завтрак». Ресторатор мгновенно скрылся на кухне. «Поговорим?» – обратился Сергей к Росту. «Извольте», – кивнул маршал и плеснул себе еще немного водки. «Ах, хорошее зелье. Меня интересует убийство прежнего короля». Только Круглов начал, как Акакий тут же поперхнулся и закашлялся. Сергей хотел хлопнуть его по спине, но было далеко, и он поднял дубинку, которую прятал за спиной. При виде дубинки Рост судорожно икнул. «А что вас интересует?» «Кто-нибудь из Королевского совета задался расследованием убийства?» Сергей опустил дубинку, увидев, что она не понадобилась. «Зачем?» – пьяно повел плечом Акакий. «Есть же новый король, какой смысл расследовать? А вдруг кому-то захочется убить нового короля?» «Ну, будет еще один, я не понимаю, Серж». Сергей плеснул еще водки. «Маршал, вы говорите так, будто короли в королевстве растут как трава. Ведь кто-то же захотел убить Рассина XX. Значит, он кому-то мешал». Рост вытянул губы и махнул ладонью. «Мы не озадачивались этим вопросом». «Ладно», – кивнул Круглов. «А чья была идея организовать Королевский совет?» «Тут я не могу вам подсказать. Ко мне пришли Еремей Онт и Эммануил Дикий и предложили войти в совет. Я согласился. А что? Повышение жалования и авторитета еще никому не помешали». Сергей понял, что старик лишь пешка в игре. Самовлюбленный и самонадеянный Рост был просто исполнителем чужой воли. «Хорошо, маршал, я рад, что мы нашли общий язык». Сергей поднялся, а Рост, высунув язык, скосил на него глаза, заставив Круглова рассмеяться. «Это я образно, Акаки. Прошу простить, но вынужден вас покинуть. Дела, знаете ли». «А можно мне с собой еще водки?» Старик посмотрел на Сергея глазами побитой собаки. «Это не ко мне, маршал. Водкой занимается Гаврилий. И это, почините ему дверь, пожалуйста». Круглов вышел на улицу, оставив пьяного Роста договариваться с ресторатором о поставках самогона и починке двери. Увидев его, пятеро мужиков без дубинок вытянулись в Рост. «Джентльмены», – сказал им Сергей, – «отведите своего патрона домой, только не трогайте посуду, что он понесет». «Будет сделано, маршал Серж», – отбарабанили молодцы, вскидывая подбородки. Сергей же, не найдя около ресторана Евдокию и Пантелей, оседлал торопыгу и решил не спеша объехать все районы огромной столицы. Поездка удалась. Велосипед остановился около короткого и построенного с архитектурным великолепием мостика, за которым тянулась проселочная дорога. Буквально в 100 метрах по ту сторону быстрой речки возвышался пригорок. На пригорке стояли одноэтажные домики, напоминавшие постройки деревни, где когда-то жила бабушка Сергея. Торчащие из двух скатных крыш печные кирпичные трубы сильно диссонировали с общей волшебной атмосферой Рассины. Торопыга отказался ехать по мостику на ту сторону, как не пинал его Сергей по колесам. Хорошо, Муся после недолгих уговоров заняла привычное место на плече, но Киш при этом нервно крутил моськой по сторонам, прижав уши. Круглов прошел по дороге к деревеньке на пригорке, оставив торопыгу около моста. Ближайший домик за плетеным забором выглядел миролюбиво. Из трубы шел редкий дымок, а во дворе росли низкорослые деревца с разноцветными фруктами. Массивный колодец торчал посреди двора, прикрытый дощатой крышкой. «Хозяин!» – крикнул Сергей. «Есть кто дома?» Дверь избушки распахнулась, и из дома вышел старичок с палкой наперевес. «Не шуми! Чё надо?» Увидев Круглова, старик сильно удивился, даже палку опустил. «Ух ты!» – сказал он и замер, рассматривая Сергея. Потом, не торопясь, подошел к забору и открыл незаметную калитку. «Проходи во двор!» – пригласил старик, кивнув на стоящий в тени сада импровизированный стол с двумя круглыми и высокими срезами бревен. На столе стояла чашка с фруктами. Сергей увидел широкую скамейку у стола, на которой, развалившись, спал такой же зверек, что сидел на его плече. только гораздо больше». «Не бойся, он не тронет», — сказал старик. «Присаживайся рядом». Зверь на лавке проснулся и широко зевнул, обнажив два ряда мелких и острых зубов. Муся встрепенулась, радостно взвизгнула и спрыгнула на травку, в два прыжка очутившись на лавке. Зверь тоже радостно расширил глаза и с довольным урчанием принялся лизать питомца круглого широким, как лопата, языком. «Значится, к тебе пришел детеныш», — улыбнулся старик. «Присаживайся». Круглов сел рядом со счастливой парой зверьков. Увлеченные собой, киши будто не заметили Сергея, только большой зверь промазал пару раз мимо Муси и лизнул плащ Круглова. «Говори, маршал». Старик тоже присел на лавку. «Ты ж не просто так сюда забрел. Хотя ты какой-то не такой. Нет в тебе магии». «Я очень издалека». «Да я уж понял. Так, что ты хотел узнать?» Круглов, опасливо поглядывая на зверей, покрутил сомкнутыми губами. «Рудник мне интересен, папаша. Мыслю я, что из-за него убили короля». Старик сощурился. «Как тебя кличут, сынок?» «Сергей». «Хе, не нашенское имя. Да и порошком мохи от тебя пахнет. Неужто из другого мира тебя дернули?» «А вы догадливы», — ухмыльнулся Круглов. «Ох уж этот старый лис Пантелей, да играется когда-нибудь. И тяжко тебе придется, Сергей, в нашем мире народ непростой». «А вас как зовут, папаша?» «Дедом Аникеем меня звать». Круглов немного помолчал, а потом решился. «Дед Аникей, не расскажешь мне за тутошний мир, а то я только вчера сюда попал». Старик по-доброму улыбнулся. «Отчего не рассказать? Расскажу. Дети киши не приходят, к кому попало. Значит, нужен тебе этот маленький полосатый. И ты ему нужен. Для чего, не знаю. Давай-ка я чаю травяного заварю. Без него разговор не разговор, да и поесть тебе не помешает». Глава 8. «Россина – страна очень большая. Монархия в ней – это выставочная фигура, больше предназначенная для того, чтобы светить регалиями на приемах иностранных послов. А со времен Россина 19-го послы разных государств потянулись сюда косяком, и все из-за этого треклятого рудника. Ночной бес, подери ход же его сыновей. Вот чего он поперся на эту гору?» Дед Аникий хлебнул чай из огромной глиняной кружки. «Понимаешь, Серега, в этом мире все просто. Не знаю, что там наплел тебе Пантелей, но наш король мужик прямой. Ведь раньше все было без загогулин, волшебники помогали людям. Надо пахарю поле вспахать, пожалуйста. Надо зерна перемолоть, нет проблем. Но однажды из лесу охотники притащили вот такого полосатого зверя». Дед показал пальцем на Мусю, заснувшую на брюхе своего большого сородича. «И одна волшебница увидела его и сказала, что это королевский питомец, и трогать его нельзя, мол, горе будет всем». «Не совсем понимаю вас, папаша», – удивился Сергей. Старик в своем рассказе перескакивал с одного на другое. «Терпение наберись», – грозно сказала Никей. «Не видишь, старый я уже, не могу четко мыслю сформулировать». «Ладно, ладно, не сердись». «Вот, сбил уже. О чем я говорил?» «Сначала был рудник, потом король, потом киш», – любезно напомнил Круглов. «Да, вот я старый пень. И к чему я все это?» «О мире вашем обещались рассказать, папаша». «А, ну так вот, волшебники-то не умирали, в отличие от обыкновенных людей. Их становилось все больше и больше. Они же странные, сам видел, ни пожрать себе приготовить, ни помыться. В прани ездят, чтобы им там все места мочалками терли, прикинь». Круглов не без удовольствия вспомнил свое посещение этого чудодейственного места, в особенности чувственные губы Ефросиньи и ее шаловливый язычок. «Король-то по неписанному закону не должен быть волшебником», — удивленно смотря на счастливо задумчивую рожу Круглова, продолжил старик. «Вот и считается, что к королю приходит киш для равновесия волшебных сил. Король все-таки должен быть королем». Сергей оторвался от эротических воспоминаний посещения прани и уставился на Никея, будто натолкнулся на некую мысль. «Говоришь, король не должен быть волшебником? «А у Росина 20-го был киш?» Старик почесал редкую бороденку. «Был, Сережа, вот он, на лавке. Это мама твоего питомца». «А почему ко мне пришла Муся?» «А вот этого я не знаю», – покачал плечами Аникей. «После убийства Росина 20-го что-то сломалось в нашем мире. Все стало не так». «А почему киш не защитил короля?» «Не подсказал, что готовится покушение, он же вроде магического талисмана, своего рода оберег». Росин 20-й, по слухам, хотел взять в жены женщину с магической силой. Она и была с ним рядом во время нападения. А еще и начальник тайной службы, маршал Мирослав. Возможно, киш не почувствовал изменения потоков магии, а может и не захотел. Эти звери своенравны и даже бывают ревнивы». «Ну нифига себе!» – Круглов посмотрел на Мусю. Он представил, как киш ревниво отворачивается и уходит, гордо подняв хвост. «Выходит, что не просто так зверь ко мне пришел». «Ты, парень, не тушуйся!» – дед причмокнул, глотнув чай. Потом перегнулся к Сергею через стол и тихо добавил. «Ты наведи порядок-то, а ежели потом захочешь, то приходи. Я тебя верну обратно». «Звереныш мелкий не выберет абы кого, значит, есть в тебе сила какая-то. Разберись!» Мама Муси приоткрыла глаз, долго глядела на Круглова, а потом языком подтолкнула детеныша к Сергею. Муся покрутилась, лизнула мать в нос и шустро забралась на плечо Круглова. Громко затарахтела мохнатым моторчиком. «Иди, Сережа!» – кивком показал на мостик Аникей. «Только не чуди особо!» Уходя от витого забора, Круглов старался понять, а что он узнал нового. В принципе, ничего, какие-то обрывочные факты и ни одного по делу. Перейдя по мостику к оставленному торопыге, Сергей обернулся. Берег, где был холмик с домиками, затянуло плотным туманом. «Что, черт возьми, тут творится?» – сказал он тихо, но рассерженно, а когда ухватился за ручки велосипеда, то увидел стоящих рядом трех мужиков – все они были босиком, в просторных рубахах и с длинными густыми волосами. Правда, один из них смотрелся старше, с явными морщинами на лице. Круглов взглянул на киша, но оказалось, что Муся дремала, свесив морду на спину Сергея. «Погодь, маршал!» – поднял ладонь мужик с морщинами. «Поговорить надо. Мы тебе ничего не сделаем». «А кто будете, славяне?» – спокойно спросил Круглов. Мужики удивленно переглянулись. «Мы не знаем, о ком ты говоришь». «На, к слову пришлось», – махнул рукой Сергей. «О чем говорить будем?» Морщинистый жестом приказал своим спутникам оставаться на месте, а сам подошел ближе. Его голубые глаза под белесыми ресницами излучали уверенность. «А тебе, маршал, ты же поступил на службу к Пантелею». «Что-то слишком много сегодня ко мне внимания, мне это не нравится. И служу я не Пантелею, а королю». «Ладно, не заводись», – усмехнулся морщинистый. «Совет хочу тебе дать. И заметь, совершенно бесплатно». «Ну говори, коль не шутишь». «Какие шутки? Ты бы это... не ходил бы сюда. Город поделен, а твоего интереса здесь нет». Круглову не нравилось, когда ему указывали, что надо делать, куда ходить и что есть на завтрак. Он считал себя достаточно самостоятельным, дабы принимать решения. «Я не знаю, кто ты, уважаемый», – Сергей внутренне напрягся, – «но про твой интерес слышу впервые, а за мой, думаю, тебя знать не обязательно, к тому же наши интересы могут не совпадать». Мужик чуть повернул голову, разглядывая Мусю. «Странные слова, говоришь, маршал. В этой части города любой интерес согласовывают со мной». «Я не понял, уважаемый, я в другое государство попал? Что-то я не видел пограничных столбов». Морщинистый рассмеялся. «Ха, ты забавный. Наверное, Пантелей совсем разум потерял, если послал тебя в эту часть города». «Я не копался в мозгах Пантелея», – жестко ответил Сергей. «Так просвети, чем эта часть отличается от других». «Так ты действительно не знаешь?» – удивился мужик. «Или такой наивный?» Круглов развел руками. «Действительно не знаю». «Ха!» – еще больше удивился морщинистый. «Тогда слушай. Мы с волшебниками договорились о некоем паритете. Они не лезут с волшебством в эту часть города, а я не лезу в их часть. Если им что-то здесь надо, то мы договариваемся о цене». «Так понятно?» «Не совсем. Если ты, уважаемый, расскажешь о причинах такого раздела, то, возможно, я и пойму твой прикол». «Странный ты какой, маршал!» – мужик сморщил лицо до состояния стиральной доски. «Лучше не серди меня неизвестными словами, здесь тебе киш не поможет». Муся и вправду не обращала внимания на словесную дуэль, мирно посапывая. Но бывший майор не был таким уж простачком. Служба в следственном комитете для него не была гладкой. Случались и всякие разборки с недовольной его действиями стороной. После одного случая, когда Круглова отоварили так, что пришлось месяц лежать на больничной койке, Сергей заглянул в спортобщество «Динамо». Там ему выдали адресок бывшего инструктора по всяческим единоборствам. Инструктор научил Круглова пить водку, попутно дав ему несколько уроков по самозащите. «Ты, Серега, не ведись на всякие понты. Если драка неизбежна, то бей первым. Все эти японо-китайские танцульки посылай нахер. Бабу бей по голове и в живот, а мужика по голове и яйцам. Старайся бить один раз, ибо второго может и не представиться. Если их больше трех, то беги, что есть силы. Или вынимай пистолет и шмаляй по ногам. Обездвижить противника для тебя первое дело, да и отбрехаться можно, когда пуля в кость попадет уже не до драки. Если что-то есть под рукой, палка, железка, прут, бери не раздумывая, пригодится». В общем, инструктор за полгода Круглова натаскал. Не то чтобы Сергей стал настоящим уличным бойцом, но представление о драке имел. И даже несколько раз воспользовался наукой. И не безуспешно. Селенок у Сергея было на двоих, да и потом, подвесив дома тяжелую грушу, Круглов часами колотил в нее конечностями, выбивая из себя похмелье. «Слушай, уважаемый, я тебя не звал». Сергею надоел морщинистый мужик. «Если тебе есть что сказать, то говори, я здесь по службе». «Не понял ты меня, маршал». Мужик стал отходить назад. «Я тебя предупреждал, так что не обижайся». Он щелкнул пальцами, и двое его спутников сорвались с места, как быки на кориде. В роли красной тряпки, конечно, был Круглов. Прихваченная из Афродиты дубинка оказалась кстати. Она, пристроившись до этого на руле торопыги, весьма удобно легла в ладонь Сергея. То ли эти волосатики не заметили столь эффективного снаряда, то ли не обратили должного внимания на велосипед Круглова, но дубинку запомнили хорошо. А может быть и нет, Сергей как-то не спросил. Но головы молодых волосатиков улетели в куцы и кусты, прихватив с собой тела их хозяев. «Все, маршал, убедил!» – вскрикнул морщинистый, наблюдая низкий полет своих спутников. «Так бы сразу и сказал, что хочешь поговорить». Сергей не остановился на достигнутом и крепким ударом по ягодицам мужика вернул ему мозги в надлежащее для них место. «Вот ты бес ночной!» – морщинистый растирал ушибленную дубинкой задницу. «Все, все, перестань!» «Вот что за народ?» – возмутился Сергей. «Пока звездюлей не раздашь, то и говорить нормально не хотят. Уважаемый, ты мне не нужен, и твой гешефт тоже. Имеешь ты какую-то денежку, да и хрен с тобой». «Тогда что тебе нужно, маршал?» – возопил морщинистый, с трудом понимая красноречие Круглова. «Волшебники совсем обнаглели. Мы горбатимся на рудники, а платят гроши. Мирослав совсем озверел, пока его не убили. Мы и договорились с королем, чтобы маршал Пантелей особо не совал нос в дела на руднике. Кто же знал, что так выйдет?» «Что выйдет?» – заинтересовался Сергей. «Давай, давай, рассказывай. От начала и до конца». Со слов морщинистого лохматика выходило следующее. «Во времена Рассина XIX волшебники стали чувствовать себя незаменимыми. Их стало много, и они решили добиться исключительных прав, поскольку имели неоспоримое преимущество перед обычными людьми. Если раньше волшебники всячески людям помогали, а люди стремились холить и лелеять волшебников, то такой паритет устраивал всех до поры. Но волшебники захотели не только практически помогать, но и участвовать в политических сделках, и постепенно люди стали восприниматься как неполноценные существа, а роль короля в государственной власти как выставочная. Даже при наличии киша. Что может сделать один король против толпы, владеющей всеми четырьмя ступенями магии? Хотя таких волшебников и было немного, но общая тенденция к выдавливанию людей из властных структур приняла широкие масштабы». Но волшебников смущало одно обстоятельство – наличие в Рассине рудника с металлом Ходжа, ибо король Рассин XIX, почуяв дисбаланс и возросшее неявное противостояние, решил организовать промышленную выработку металла и взять ее под свой контроль. Испугавшись, что жесткий и властный король сможет проредить волшебные грядки смертельной металлической мотыгой Ходжа, магический люд потянулся из Рассины в другие края, навязывая тамошнему народу свои ценности. И вот тогда к стареющему Рассину XIX зачастили послы иностранных государств. Рассина стала стремительно богатеть, а рубни обрели конвертацию на любой товар, который можно было только представить. Возникшие товарно-денежные отношения возвели Рассину в ранг гегемона. Рассин XX поспешил затушить назревающий мировой конфликт. Он создал Королевский совет, куда входили волшебники, и отдал их представителю контроль над рудником. Это вызвало недовольство простого народа. Маршал Мирослав резко снизил добычу металла, и шахтеры с трудом сводили концы с концами. Зато появилось много рабочих мест в сфере обслуживания. Волшебники так и не научились готовить себе еду, шить одежду, ухаживать за собой и за домом. Они могли что-то создавать, но не знали принципиальных свойств, составов, конструкций и соединений. Никто так и не узнал, что сподвигло Рассина XX выехать на инспекцию рудника, но по дороге он был убит вместе с сопровождавшими его волшебниками. Убийство короля поначалу наделало много шума в политической тусовке, но затем все быстро успокоилось. Добыча металла была заморожена, а дорога на рудник отдана под контроль обычных людей. Цена на металл Ходжа подскочила до небес. «Теперь, чтобы вывести с рудника две болванки металла, стоит 100 000 рубней», – закончил морщинистый свой рассказ. И только Пантелей выписывает получение, заверяя бумаги у самого короля. «А сколько стоят сами болванки?» – поинтересовался Круглов. «Я не знаю. С каждым покупателем Пантелей договаривается отдельно, а рубни платят в казну. Я беру только за проезд к руднику». «А что на самом руднике?» «Рудник окружен магическим барьером. Он настолько сильный, что даже подойти к нему невозможно. Отскакивают все и люди, и волшебники». «А как же ты тогда зарабатываешь?» – усмехнулся Сергей. «К руднику можно подойти со зверем, что у тебя на плече. К посыльному выходит где-то Никей, убедившись, что провоз оплачен, сопровождает посыльного до рудника. Ты же видел на его дворе такого же полосатого?» «А значит, ты решил, что я двигаю за металлом», – рассмеялся Круглов. «И тебе не заплатил». «Ну да», – ответил морщинистый, потирая зад. «Но я решил спросить, поскольку твой киш гораздо мельче Никеевского». Сергей задумался. Рассказ старого волосатика кое-что прояснял, но не все. Наличие у Круглова киша могло взбудоражить волшебное сообщество. «Есть ли еще дорога к руднику?» – спросил он морщинистого. «Возможно, что и есть, но только где-то Никей знает. И то не к самому руднику, а к складу готового металла. В свое время Мирослав сделал туда дорогу, непроходимой обычным способом. Шахтеров отвозили и забирали на специальных платформах, и только Мирослав знал магию, способную двигать эти платформы». А вот теперь становилось много яснее, по крайней мере, причина убийства Мирослава. Сергею, однако, показалось, что не так уж и просто закручено вокруг нападения на короля, хоть и волшебники были на вид наивными. «Как звать тебя, болезный?» – Круглов покрутил дубинкой, взглянув на разговорчивого лохматика. «Смотритель Тимофей», – отозвался морщинистый. «Ладно, смотритель», – Сергей убрал дубинку. «Будем считать, что между нами произошло недоразумение. Я не намерен возить железки с рудника, а наоборот, буду искать того, кто возит их без разрешения. Извиняться за твоих подручных», – он взглянул на зашевелившихся в кустах молодых волосатиков, – «не буду. Если понадобишься мне, то я тебя найду». «Лады, маршал». «Серж», – подсказал Круглов, – «ежели чего, то иди в Афродиту. Там передашь хозяину Гаврилию, что меня ищешь. Гаврили сможет со мной связаться. Лады?» Он протянул Тимофею ладонь, смотритель удивленно посмотрел и протянул свою. «Лады». Сергей пожал протянутую ладонь Тимофея, чем вызвал у того еще больше удивления столь странным жестом. Потом взял Тарапыгу за ручку и пошел к выходу из этой части города. «Что-то необычное здесь творится», – думал Сергей. «Даже магия не работает». Это было очень подозрительно, да и этот квартал города выглядел подозрительно. Вдоль дороги тянулись одноэтажные дома с плоскими крышами в окружении часто растущих островков ветвистых кустов. Ни людей, ни зверей, ни птиц, будто мертвое пространство. «Слишком многого не рассказал мне Пантелей. Это плохо и подозрительно. Не хочет ли он моими руками сделать что-то нехорошее?»